и тому подобное. Все эти предметы были предназначены для поимки после светов. Яркая боевая раскраска наводила ужас на детей Мэри. «Заберите у них монеты!» — закричал один из нападающих. «Заберите монеты, а самих отправьте в центр!» Враги не знали, что ни у кого из детей Мэри не было монет. Они отдали их своей хозяйке. У тех, кто спал, их тоже не было, потому что монеты появляются только тогда, когда междусвет просыпается. Если грабители рассчитывали поживиться междумирными монетами, им придется остаться с пустыми руками. И это их, конечно, очень сильно рассердит. Али слышала звуки разгоревшейся битвы, но ничего не видела. Паровоз сильно накренился, уходя задней частью в землю, и теперь взору пленницы были доступны только звезды и луна. «Эй, кто-нибудь! Развяжите меня!» — закричала она. Уйти в центр земли само по себе — дело жуткое. А уж вот так она не собирается провести вечность, привязанная к дурацкому паровозу. И кто-то действительно взобрался к ней, но это был не один из нападающих. Это был Джикс. Его нос и зачатки кошачьих вибрисов подергивались. «Так что, ты собираешься отвязать меня на этот раз?» — спросила Али. «Или тебе опять пришла охота лясы поточить?» Он тут же принялся теребить связывающие ее веревки. Но ничего не выходило, узлы были стянуты слишком туго. Он бросил попытки и сказал. «Ты скинджекер, применяй свои способности. Другого способа освободить тебя я не вижу». «Но здесь нет живых людей!» — напомнила Али. «Мы же посреди пустыни!» «А я и не имел в виду людей». Али не сразу поняла его, а когда поняла, то не увидела, чем это ей поможет. «Так ты думаешь, что вот сейчас из кустов, как по заказу, выскочит антилопа и станет как раз там, где я смогу до нее дотянуться?» «Пожалуй, ты права», — сказал Джикс и спрыгнул с паровоза. Али осталась одна и продолжила тщетные попытки собственными силами сбросить путы. Ночной воздух наполняли воинственные возгласы нападающих и крики детей Мэри. Одних, запутавшихся в полосах липучей бумаги, налетчики тащили за собой, другие, попавшие в сети, тонули в земле. И посреди всего этого хаоса Али разглядела кабуз. Он лежал на боку. Столпившиеся вокруг ребята Мэри прилагали все усилия, чтобы не дать ему уйти под землю, но постепенно проигрывали в этой борьбе. Ну что ж, если Али суждено провалиться в центр земли, у нее будет хотя бы то утешение, что Мэри уйдет вместе с ней. Несколько секунд спустя Али увидела торчащие вокруг сухие кусты. Значит, паровоз утонул уже почти полностью. Над землей осталось каких-то 2-3 фута. И тут в живом мире что-то выскочило из зарослей чаппараля. Прямо на Али бежал койот. Он остановился в паре дюймов от нее, как по заказу. Али не могла поверить своей удаче. Однако это вовсе не была удача. Из койота вылез Джикс. Он фурджекил зверя и привел его к Али. «Давай живо!» — скомандовал Джикс, пока он не удрал. Койот, перепуганный и сбитый с толку тем, что в него вселился человеческий дух, взвыл и припустил бегом. Но Али успела вытянуть руку, и в тот момент, когда зверь пробегал мимо, коснулась его ноги кончиками пальцев. Знакомый ток и внезапная дезориентация. Она безошибочно почувствовала, как ее объяла чужая плоть, и... Бежать, топ-топ-топ, жратва, почесаться, скраб-скраб. Али больше не была привязана к паровозу. Она вообще больше не была в Междумире. Ее дух обретался теперь в живом койоте. Странное, топ-топ-топ, чувство. Может, Джиксу и нравилось пребывание в нечеловеческой плоти, но Али знала. Она никогда не смогла бы, жратва, стать фурджекером. Острые запахи, странный вкус в ее внезапно вытянувшемся рту, блохи в шелудивом меху, скраб-скраб, все вызывало чувство годливости. Уж не говоря о том, что ее окончательно добивало отсутствие противостоящего большого пальца. Живой мир вокруг был тих и спокоен. В прохладном ночном воздухе слышалось лишь незамысловатое пение сверчков. «Повыть на луну, повыть, повыть!» Как странно. На этом самом месте в Междумире творится подлинное безумие, а живые создания об этом даже не подозревают. Однако было что-то... Топ-топ-топ-топ-топ. Глубоко ее встревожившее. Она почувствовала это в тот самый момент, когда вошла в койота. Дело не только в том, что ей не понравился фурджекинг. Сам ее дух восстал против вселения в тело животного. У Али было такое впечатление, будто у нее в некотором роде аллергия. Может такое быть. Она хотела бежать, остаться на месте, убедиться, что Мэри ушла под землю, но инстинкты койота пришли в такое вопиющее противоречие с ее собственными инстинктами. Скраб-скраб-скраб, что она не могла ясно соображать. Запахи были такими острыми, что мысли путались. Зачем она здесь? Кто она? Али металась зад-вперед, бегала кругами. А еще этот противный собачий дух изо рта. Тьфу ты, из пасти. Ее способность топ-топ-топ, топ-топ-топ, трезво мыслить подавила жратва-жратва, смешение звуков и запахов. Нюхать, слушать, нюхать, обуревавшие органы чувств койота. А тут вдруг кролик «Догнать!» выскочил «Догнать!» из-под куста. «За ним!» И она припустила «Жратва!» в погоню «Догнать!» не в силах контролировать себя. «Жратва!» А еще она осознавала «Хватит!» что попала «Жратва!» в серьезную «Жрать!» очень серьезную «Жрать! Жрать! Жрать!» передрягу. А в это время в Междумире до светящихся кошмаров, как называли себя налетчики, начало доходить, что с поезда, такой многообещающей добычи, им не удастся урвать ни единой монеты.